Шли годы, наполненные скромными триумфами и трагедиями оседлой жизни, скрепленной молитвами. В возрасте, когда его стали донимать не поддающиеся излечению неврозы по поводу жизни, проживаемых в духовном забытии, Соломон напрочь отошел от светской жизни. Порой его мучил вопрос, действительно ли он ступил на верный путь. Всякий человек имеет внутри себя некую искру, священную печать Всевышнего. Однако люди, по всей видимости, чуть ли не инстинктивно отворачиваются от знания об этом, влача свои дни, окутанные болью рукотворных заблуждений. Они молятся Богу в храмах, но редко входят в храм собственного сердца. Он знал об этом слишком хорошо. Но вышло так, что Бог не наградил его красноречием, способным пробудить спящих, тех, кто не в силах вернуть себе утраченное простодушие. А потому он обращался к тем, чей сон уже стал беспокойным. Молодежь, не представлявшая в жизни иного пути, кроме Иешивы, тянулась к Соломону, ища руководство своей учебой. Ибо Соломон понимал, что среди колен человеческих есть тот один, кого ему нужно найти, тот, кому он должен сказать слово, что совершенно пробудит его к памяти. Пройдя по узкой булыжной улочке, он вышел на площадь перед западной стеной. Он был свидетелем, как вскоре после битвы в шестидневной войне это пространство очищали от ветхих арабских построек. Пересекая ее, ему то и дело приходилось останавливаться, чтобы перекинуться словечками со знакомыми. «Спасибо, а как вы?» «В прошлом Адаре у вас был такой замечательный день рождения!» «Ну, конечно, Равинский суд к вашим услугам!» «А почему это к вам не прислушиваются, если ваш Шмуэль отдал свои деньги именно такой девушке?» Так вот и размеривается человеческая жизнь. То молитвы, то встречи с друзьями на улицах города, где священное сплетается с мирским. Достигнув стены, он увидел стоящего перед ней юношу, который всматривался в нее так, будто видел эти древние камни в первый раз. Это был Моше Даян. Он впервые вошел в старый город. Чтобы восстановить право евреев молиться у западной стены, он последовал традиции и вставил между камней сложенный листок бумаги, которому доверил свою молитву. «Да снизойдет мир на весь дом Израилев!» Даян не отличался религиозностью, скорее наоборот, но смысл его молитвы был столь же религиозным, сколь и политическим. До сих пор Господь не исполнил ее ни в одном, ни в другом отношении. Дальше Соломон заметил юношу, и юноша тоже заметил его. Как и Соломон, он был одет в простые темные одежды ортодокса. Его широкополая черная шляпа и долгополый сюртук выглядели под палящим среднеземноморским солнцем в равной степени и необычно, и уместно. «Симон, что случилось?» — спросил раввин, приветствуя своего ученика. «Тебя не видели сегодня на утренней молитве». «Я не могу молиться», — упавшим голосом сказал Симон. «Мне приснился сон, и я хочу, чтобы вы объяснили мне, что он означает». «Сон означает то, что ты не умер во сне», — ответил Соломон. Ученик не улыбнулся, лишь почтительно опустил глаза. Так что это был за сон, после которого ты не можешь молиться? Я видел конец мира. Я видел двери домов, отмеченные кровью, после того, как прошел ангел смерти. И в этот раз не были пощажены даже первенцы Израилевы. Я видел солнечный лик, залитый кровью, и 10 казней, вновь истребляющие народ. Господь же отвернул свое лицо и не сделал ничего. Бог, сидящий сложа руки, в то время как страдают добрые люди, это общее болевое место, разбившее сердца и души далеко не одному Симону. Соломон подумал о празднике Пасхи, начинавшемся с заходом солнца в пятницу. Он был символом освобождения евреев из египетского рабства и данного им Богом обета. Но в последнее время у Соломона бывало возникали сомнения, будут ли в этом году есть пасхального агнца. Рассказывали, что в одном из кибуцев близ Галилеи внезапно увяли все плоды на деревьях. Подобное знамение всегда сеют панику среди религиозных людей, а неподалеку оттуда целая семья сгорела заживо в своем доме, при том, что соседи клялись, что между появлением первого дымка и превращением жилища в пепел прошло не больше 10 минут. Страшные сны о последних днях посещали и самого Соломона. То, что их видел он, было, конечно, плохо, но насколько же хуже то, что их приходится видеть Симону, этому не знавшему горести мальчику. Что это значит? Разумеется, ты прояснишь это, когда ты сам сочтешь нужным, подумал Соломон. А как ты чувствовал себя, проснувшись после такого сна? Симон опустил голову. Я почувствовал, что не могу любить Бога, если мне суждено все это. Я был слишком напуган. Любить? Соломон фыркнул. Эк, да кто мы такие? Бог требует от нас покорности, а не чего-то невозможного. Он похлопал юношу по плечу. Это как в семейной жизни, Симон. Любовь приходит позже, а сначала ты делаешь то, что нужно. Иди-ка домой, попроси Бога избавить тебя от страха. А если еще раз увидишь такой сон, приходи ко мне, поговорим. Да, рабе. Симон расправил плечи и зашагал прочь. «Эй, Симон!» — крикнул ему вслед раввин. Ученик взволнованно обернулся. «Не всегда мудро знать все. Знаешь, что сказал Бог, создав мир? Будем надеяться, что это сможет работать. Понимаешь?» «Нет, рабе!» — покачав головой, Соломон развернулся и побрел прочь, бормоча про себя. «Похоже, ты хочешь в конце концов умереть в своем сне». Почувствовав укор совести, он посмотрел на небо. «Ты уж прости, старика. Спасибо тебе». Тревожные слова Симона, однако, не нашли у него выхода из головы. Соломон провел день в обычных для него святых местах, но когда вечером он повернул домой, то понял вдруг, что тот момент, которого он беспокойно ожидал в течение 60 лет, вот-вот наступит. Сьюзен флиртовала с часовыми по обе стороны границы, болтая по-английски с импозантными израильскими солдатами, пока те просматривали ее документы. Это был маневр, имевший целью не допустить, чтобы они чересчур пристально вглядывались в чернила. Автомобиль был тщательно обыскан, сперва ливанцами, хотя этот переход, расположенный вдали от сумятицы Зеленой улицы, отделявший Израиль от оккупированных территорий, был относительно спокойным. После первого осмотра часовые не разрешили Майклу сесть в машину, так что он брел позади, в то время как Сьюзен медленно перегоняла ее через границу к израильскому посту, где тщательный осмотр был произведен еще раз. «Вы неплохо проведете время, правда?» «Разрешая проезд», — сказал им с чистейшим южноамериканским акцентом молодой лейтенант израильской армии. Ошеломленный последними событиями, Майкл даже не отреагировал на эту явно неуместную реплику. Дальнейшая поездка на юго-восток заняла у них весь оставшийся день. Прибрежный ландшафт был типично среднеземноморским. Опустив стекла автомобиля, они вдыхали дурманящие ароматы моря и выращиваемых здесь эфиромасличных растений. Воздух был нежен от пропитавшей его влаги и запаха возделанной земли. Эти места отличались от пустыни так, как только было возможно, но вместе с тем они несли в себе воспоминания о ней, словно пустошь была здесь основой, а вся эта пышная красота неким эфемерным обертоном. Знание того, что избавление от пустыни есть привилегия, которой с легкостью можно лишиться, казалось, служило предупреждением каждому здесь живущему, что существование их сада зависит от малейшей прихоти Бога или природы. Для возделывающего эту землю разница между Богом и природой была невелика. Вот разве что с Богом, пожалуй, можно рискнуть заключить сделку. Они отъехали от границы несколько миль, и теперь окружающий пейзаж, на американский взгляд Майкла, понемногу стал напоминать обычную обжитую землю. На какое-то мгновение он перестал замечать окружающее. Перед его глазами встали картины того самого последнего пожара, который виделся ему во снах, но он отогнал их, сочтя свидетельством только лишь страха. Ведь если бы они не были с нами, не была бы и сном роль, которая в них ему отводилась. «Дать драхму за рассказ? О чем ты думаешь?» Вернула его к реальности Сьюзен. Майкл покачал головой. «Всего лишь о том, что в этих делах мне, пожалуй, до дна не достать. Пока не нырнешь, не поймешь», — весело сказала Сьюзен. Возникшие вдалеке пригороды Иерусалима привели Майкла в неожиданное возбуждение. Увидев сверкавший золотом в вечернем солнце сумбур построек самых разных эпох, он задрожал, как если бы уже, совершенно отчаявшись, нашел свою возлюбленную, целой и невредимой. Что это было? Благоговейный трепет? Отступление боли? Ни один из привычных ярлыков, похоже, не подходил к этому чувству. Им по-прежнему владело неослабевающее ощущение неопределенности, словно перед прыжком, способным стать как спасением, так и самоубийством. Они въехали в предместье незадолго до захода солнца. Сегодня не был шаббат. Это значило, что легче будет найти пристанище. Сьюзен поехала по Явской дороге. Они миновали привычные блокпосты и оказались в Иерусалиме, разделявшемся на новый город, старый город и преимущественно палестинский восточный Иерусалим. Свернув на улицу Давида, они направились в сторону рынка для туристов. «Куда мы сейчас едем?» – спросил Майкл, отвлеченный видом толпы, заполнившей обе стороны улицы. Начиналась Страстная неделя, и город был запружен посетителями всех мастей – пешими, на велосипедах, автомобилях, от глубоко религиозных до глубоко безразличных. «В еврейский квартал», – ответила Сьюзен. «Да, мы могли бы и сразу ехать к нужному дому. Номер в отеле сейчас ни за что не достать. Даже не стоит терять время». С трудом пробравшись сквозь многолюдную рыночную площадь, они достигли археологического памятника «Большая ось», реконструированной главной улицы, что вела в еврейский квартал старого города. Майклу эти приземистые серые постройки вдоль узких булыжных улочек и надписи на иврите и английском, призывавшие женщин соблюдать скромность в нарядах, показались чем-то вроде голливудской версии Святой Земли. Он увидел старика в долгополом суконном кафтане с нагруженным ослом по воду, сопровождаемого по бокам тремя солдатами с УЗИ. Все это вызывало смутное ощущение ненастоящего, некоего исправления древности, изо всех сил перечеркивавшего один мир ради восславления другого, где все так, как должно быть. Неудивительно, что год от года столько людей, приезжая в Иерусалим, сходит с ума, — подумал Майкл, глядя в окно. Он нереален и чересчур реален. Это все одновременно. «Ближе мы, пожалуй, не подъедем», — сказала Сьюзен, притормаживая у известняковых ворот. «А как же машина?» — спросил Майкл, проскальзывая в узкий промежуток между автомобилем и стеной. Сьюзен пожала плечами, забрасывая сумку за спину. «Она или будет на месте, или нет, когда мы вернемся. Фатализм как-то помогает тебе чувствовать себя в безопасности, да?» – спросил Майкл. «Ну, что-то вроде того», – усмехнулась она. Элизабет Кельнер, которую все звали Беллой, заметила крайнюю взволнованность мужа в последние несколько недель. Он был угрюмо молчалив даже с ней, но спустя полвека семейной жизни было бы странно, если бы она не знала, что на уме у ее мужа. Придя вечером домой после молитв, он отреагировал на ее приветствие небрежным взмахом руки. «Ты имеешь в виду, что обедать не хочешь?» — спросила Белла. «Немного супу, пожалуй», — рассеянно ответил Соломон. Это была его условная фраза, означавшая: «Не лезь ко мне со своей едой, мне нужно подумать о важных вещах». Белла налила супу с мацой и поставила супницу на стол между ними. Временами она задавала себе вопрос: а если подсунуть мужу в таком настроении тарелку горячей воды из-под грязной посуды, интересно, заметит он или нет, или так съест? Семейная жизнь, начавшись в Бруклине, заносила их во множество странных мест, закончив Израилем. Кое-кто говорил, что только Мессия может установить царство Израиля, где будет править он сам, и всякие попытки ускорить наступление этого дня нечестивы, Как могут евреи создать государство на месте своей древней родины и назвать его Израилем прежде, чем Мессия даст им право и власть так поступать? Это был вопрос для схоластов, не для нее. Белла Кельнер, родившаяся и выросшая в Боро-парке, пригороде Нью-Йорка, отправилась за своим мужем в эту пугающую страну без сетований, по крайней мере, без особых сетований, поняв, какое значение он придает своим студиям. Она терпеливо выучила иврит, ее мамилошин идиш, родной язык, порой вызывал насмешки со стороны незнакомцев на улицах. Хотя тогда, как и сейчас, этот язык здесь понимали почти повсеместно. Она привыкла жить в состоянии неослабевающей готовности к войне. Научилась обращаться с гранатой и противогазом. Научилась улыбаться, когда ее дочерей вместе с сыновьями призывали на обязательную военную службу. Помимо всего этого, она следила за домом и знала все о жизни каждого из его обитателей. Так могла ли она усомниться, обеспокоен муж или не обеспокоен? Кроме подобных вещей, не было ничего такого, о чем бы он ей не рассказывал. Даже темы, почитаемые религиозными консерваторами, не предназначенными для женских ушей, такие как изучение творения и мистической сущности Бога через посредство его священной кабалы, были обычным за их обеденным столом, ибо, как говорил Соломон, «Если Бог сотворил женщину, и Бог же сотворил кабалу, то почему первое не должна знать о второй?» За последние 25 лет она не могла припомнить случая, когда у них за обедом не собиралось бы по крайней мере 6 человек, спорящих, хохочущих и наполняющих кухню дискуссионным пылом. Но сейчас они обедали молча, одни. Соломон молчал. Белла не находила слов, подходящих для того, чтобы это молчание нарушить. «Ты уверена, что это то самое место?» – спросил Майкл. «В прошлый раз я попала куда нужно», – ответила Сьюзен, сверяясь с листиком, вырванным из записной книжки. Майкл взглянул вдоль улицы, бывшей столь узкой, что, вытянув руки, он почти мог коснуться стен по обе ее стороны. Улица была освещена тусклым желтым светом двух расположенных в отдалении фонарей и таким же светом, пробивавшимся сквозь зашторенные окна. Надстроенные верхние этажи домов нависали над нижними, сужая пространство над головой, так что порой Майклу казалось, будто они со Сьюзен движутся вдоль тоннеля или узкого каньона. Истертые камни под ногами образовывали желоб, напоминавший старый, хранящий след поступи веков, матрац. Сьюзен дернула шнур звонка у двери с номером 27. Им открыли. И Майкл обнаружил, что разглядывает поверх плеча Сьюзен невысокую полную женщину лет 60 на вид, чьи светлые волосы на деле представляли собой непременный для замужней ортодоксальной еврейки парик. Одета она была в блузку с длинными рукавами, безрукавку и юбку до щиколоток. «Могу ли я чем-нибудь помочь?» – спросила она. «Белла, что тут такое?» – донесся из глубины дома мужской голос. «Оставь меня в покое!» – ответила женщина. «Этот человек не дает мне ни минуты покоя. вновь перейдя на английский, добавила она, пожала плечами, улыбнулась и пристально посмотрела на Сьюзен. «Мы с вами знакомы, дорогая?» Сьюзен кивнула. «Мы встречались на конференции по правам человека в Швейцарии. Мы приехали повидать доктора Келлинера». «Вы ведь знаете, что он больше не практикует?» — спросила Белла и, не дождавшись ответа, воскликнула. «Да вы заходите! Куда девались мои манеры? Мы как раз ужинали, но я всегда рада принять гостей. У нас масса еды. Заходите, заходите!» Не оставляя Майклу и Сьюзен ни малейшего шанса на отказ, Белла повела их наверх, где стоял обеденный стол, накрытый на двоих. Во главе стола восседал пожилой человек в кипе и с пейсами еврея-ортодокса. Увидев вошедших, он поднялся. «Сьюзен, добро пожаловать!» — сказал он, переведя затем взгляд на Майкла. Разглядывая его лицо, Майкл заметил, как оно приняло настороженное выражение. Старый раввин словно бы ждал, чем все кончится. Одного лишь этого было бы достаточно, чтобы вывести Майкла из душевного равновесия. Но глаза раввина, кроме того, были точь-в-точь теми же, что у суфия в разбомбленной мечети. «Долго же ты добирался», — сказал Соломон. «Я не знал, что у нас назначена встреча», — отрезал Майкл. «Я даже не знаю толком, зачем я здесь». «Да нет», — возразил Соломон, — «ты точно знаешь, зачем ты здесь. А вот чего ты не знаешь, так это знаю ли об этом я». Сьюзен выглядела сконфуженной. «Что-нибудь не так?» Никто из мужчин ей не ответил. После напряженной паузы Соломон произнес: «Мы ведь не будем разводить болтовню. Ну, у нас не так много времени». Он указал в окно. «Иерусалим — это ведь такой город. Одним чудом больше, и мы все погибнем. Тебе хочется умирать?» «Умирать никому не хочется», — почти машинально ответил Майкл. «Однако есть множество людей, делающих то, чего им делать не хочется», — сказал Соломон. За окном раздался истих голос уличного проповедника. Хотя слов Майкл не понимал, смысл в них заключенный был универсален — фанатизм, ненависть и отторжение. «Ладно, садитесь, ужинайте, затем я все тебе объясню, а ты назовешь меня старым дураком. У вас есть где остановиться в Иерусалиме?» «Нет, мой зять держит гостиницу в новом городе, у него найдется две комнаты для тебя и для дамы, а она хорошая девочка». Майкл невольно улыбнулся такой характеристике Сьюзен. Заметив это, Соломон фыркнул. «Я уже стар и болен. Женщины не страшны мне ничем, кроме мести». Он взял Майкла за руку. «Идем, насладись этими последними мгновениями спокойствия, пока я не провертел тебе дыру в голове». Белла вернулась из кухни, куда перед тем бесшумно удалилась. Еда была простой, но обильной. Суп с капустой и мацой, баранина с молодым картофелем и громадная миска салата. Не обращая ни на кого внимания, Майкл набросился на угощение. Наконец, после десерта из апельсинов, меду и крепкого мятного чая, Белла встала, поклонилась и оставила Соломона наедине с его гостями.